Кольцов подошел к окну. Чистый, первый снег лежал на ветвях, на скамейках в госпитальном саду, на кабине дежурного ЗИСа. На скульптуре бойца, стоявшей у фонтана, была надета снежная шапка. Дорогу пересекали черные полосы, следы колес. Кто-то приехал в офицерский корпус. Через сад несли завтрак. Ни свет, ни заря на дворе появился ранний лыжник, парнишка лет 8. На стене склада белое пятно, кто-то запустил снежком. На крыше соседнего корпуса снег, и дальше, куда ни посмотри, всюду снег. А между тем в саду из-под снега выглядывает зеленая трава. Высокие могучие тополя еще в зеленой листве. Деревья помоложе, пониже, сохранили багровые листья. Кольцов постоял, полюбовался на белый пушистый снег и вышел в коридор. Здесь было пусто. Сестры сидели за своими столиками, записывая утреннюю температуру. Из столовой доносился стук тарелок, перезвон ложек. Хохлова нигде не было. Пришла методистка по лечебной физкультуре, стройная загорелая девушка с секундомером в руке. Будто по условному знаку сестры встали из-за своих столиков, прошли в палаты, объявили подъем. И сразу все ожило, зашумело, зашевелилось. Из палат донеслись голоса, смех. Только в 107-й гвардейской было тихо. Больные поднимались и молча выходили в коридор на утреннюю гимнастику. Заиграл баян. Веселый, бодрящий марш летчиков разлетелся по отделению. «С левой ноги, на месте, шагом, марш!» — сочным голосом скомандовала методистка. В тот же миг Кольцов услышал знакомый шепот. «Сухачева от нас переводит». Рядом стоял Хохлов. Неизвестно, когда и откуда он появился. Друзья едва дождались, когда кончится гимнастика, отошли в сторону, и Хохлов, тряхнув рыжей головой, торопливо заговорил. «С вечера ты уснул? А я еще долго не спал, все слушал, как он стонет, да просит, чтобы его подняли повыше. Ну, надоело лежать. Вышел я из палаты и случайно услышал разговор сестры по телефону. Понял насчет перевода. А потом она и сама сказала, странно, почему он так торопит?» По коридору затарахтела каталка. Друзья замолчали, насторожились. Ирина Петровна с усталым, недовольным лицом толкала перед собой каталку. Толкала медленно, с большим трудом, точно на каталке была по меньшей мере тонна груза. И с каждым шагом Ирины Петровны Хохлов чуть-чуть подавался вперед. Когда каталка поравнялась со 107-й гвардейской, Хохлов сорвался с места и в два прыжка очутился возле сестры. «Стойте!» — крикнул он. «Стойте! Каталка неисправна!» «Фу, сумасшедший!» Ирина Петровна схватилась за грудь, вздохнула, напугал. «Неисправно! Человека можно уронить!» Хохлов оттащил каталку к стене, засучил рукава и принялся крутить какую-то гайку. «Видите? Туда-сюда ходит. Не догляди, и рассыпалась бы по дороге». «Только вы поскорее», — сказала Ирина Петровна. «Поскорее нельзя. Руками не завернешь, ключ надо». Кольцов наклонился над Хохловым, будто наблюдая за его работой, и прошептал: «Это ты устроил». Хохлов лукаво скосил глаза. Кольцов неодобрительно покачал головой. «Товарищи, поскорее, начальник будет ругаться».